Глава 37. У вожака дергался глаз. Ему крутило спину, заставляя согнуться и зло сопеть, упираясь локтями в колени. Ему прижгли рану, принесли выпить, а лучше не стало. «Где этот придурок? Где Ирон? Неужели они до сих пор ничего не нашли?» — орал он, с трудом видя подобие лиц. Перед глазами у него плыло, и он не мог даже понять, с кем говорит. «Нет еще новостей до Ирана, только рассвело», — ответил ему кто-то хрипло. «Не указывай мне, когда рано!» — крикнул вожак и швырнул в сторону голоса пустую жестяную банку, что заменяла кружку. Та пролетела мимо охранника, ударилась в каменную стену и зазвенела, ударившись об пол, вызывая дикую дергающуюся боль в голове. «Позвольте мне», — пролепетал брюнет в подобии платья и попытался вытереть пот со лба вожака холодной тряпкой, но от этого прикосновения голова разболелась лишь сильнее. «Бесишь!» — взвыл вожак, схватил самку за волосы и, ударив лицом об стол, отбросил в сторону, хватаясь за голову. Что он испортил кому-то лицо, переломив нос, его не волновало. Скулёж его тоже не трогал. «Там какой-то тип», — доложили ему. И только тогда он дернул головой, пытаясь слушать. «Какой еще тип?» Утверждает, что он новый лидер ястребов, хотя рожа знакомая, походу, демон. Но он вообще неадекватный, требует голову шефа. «Или хотя бы задницу!» — весело дополнил Тибальт, отодвигая охранника и проходя вперед. Его не пристрелили только потому, что он был без оружия и пошатывался как пьяный, а правая рука у него и вовсе болталась, будто тряпичная. «Вообще борзый?» — спросил вожак, хотел встать, но не смог. Со стороны раны бок скрутило так, что он едва сам не завыл. «Бессмертный!» — ответил Тибальт, искренне в это веря. «А ты что, Ярвана сожрал, что он не вернулся?» Тибальт бесцеремонно схватил один из стульев, поставил его напротив вожака и уселся, но тут же встал, увидев бутылку на полке в стороне. Один из охранников тут же вскинул автомат, но вожак отмахнулся. «Ты кто вообще такой?» — спросил он. «Я?» — удивился Тибальт. «Я новый бог пекла, а ты?» «О, ну почему здесь пусто?» Он перевернул бутылку, посмотрел, как последняя капля из глиняного сосуда капнула на пол, грустно скривился, но не стал швырять бутылку. Она была почти святым сосудом в пекле. Ее он бережно поставил на место, а жало, лежавшее рядом, задел, и оно упало ему под ноги. «О, а это откуда тут?» — спросил он, тут же его поднимая. «Ба, ты хоть знаешь, что это?» «Пошли все вон», — велел вожак. «Я хочу говорить с ним наедине». «О, это правильно», — одобрил Тибальт и тут же сел на свой стул, шлепнув жало на стол. Он даже не пытался быть осторожным, искренне считая себя неуязвимым. «Кто ты?» — снова спросил вожак, когда они остались наедине. Он щурился, пытался всмотреться в чужое лицо и никак не мог понять, с кем имеет дело, даже разглядеть его не мог. «Тибальдом меня зовут», — неохотно представился новый бог и протянул ему свою флягу. «Выпей, полегчает, а то вон лицо судорогой косит. Задели они тебя этой дрянью?» «А что?» — спросил вожак, понюхал содержимое фляги и поморщился, не понимая, чем оно пахнет, потому и пробовать не спешил. Это был точно не алкоголь, и это настораживало. «Ядовитое оно», — пояснил Тибальт. «Это же жало, то самое». «Его не существует», — рыкнул вожак и почувствовал, как от спазма ему в сторону потянуло губы. «Ну, значит, и кактус тебе не нужен, чтобы нормально последние дни прожить и отомстить по-настоящему», — обиженно сказал Тибальт и попытался забрать флягу, но вожак не дал. Он отмахнулся от него и сделал глоток. В голове сразу стало чище, а в глазах прояснилось. Только тупая боль у раны осталась, но стала быстро собираться в узел где-то в боку. «Вот, так-то лучше!» — хохотнул Тибальт. «Я хочу порвать демонов!» — сказал он. «Разодрать шефа на кусочки, избить, выебать как последнюю суку и парней его порешить у него на глазах. Ты со мной?» Вместо ответа вожак снова отхлебнул из фляги и неспешно разогнулся. Боль в спине чуть отпустила, позволяя это сделать. Тело расслаблялось, и он был несказанно этому рад. «Сколько я проживу?» — спросил он, понимая, что этот тип, видимо, говорит правду. «Дня два, максимум три», — — ответил Тибальт и закурил самокрут с колючками. «Успеем, если ты поможешь мне их найти. Что, волки и ястребы не порвут какую-то шайку демонов?» «Порвут!» — рыкнул вожак. «Ну вот, а потом мне, шефа, тебе его бабу-штурмана, и все довольны». «Кого?» — ошарашенно спросил вожак. «Бабу!» — хохотнул Тибальт, отобрал у него флягу и с наслаждением отхлебнул. Он не хотел уже Карин. Ему было плевать на нее, он хотел рвать на части, пока тело не похолодеет, и было почти плевать, кого именно рвать.